Глава 25. Восстановление. Мрак. Густой плотный мрак окутывает меня со всех сторон. Я пытаюсь пошевелиться, но тело будто чужое. Оно не слушается, словно увязло в какой-то липкой массе. Голова тяжелая, мысли путаются, как будто их выплеснули, как чернила, и оставили бесформенно растекаться по бумаге. «Где я?» — хочется спросить, но голос отказывается подчиняться. В горле сухо, язык кажется слишком большим и неповоротливым. С трудом приоткрываю глаза, и передо мной медленно проступает бледный свет. Он мягкий, почти нереальный, словно кто-то специально для меня его приглушил. Белый потолок, больничная палата. Теперь я понимаю — это больница. Вспоминать что-либо трудно. Кажется, будто прошла целая вечность с тех пор, как я заснул. Или меня усыпили. А, да, я же потерял сознание от боли. Мысли снова путаются. Тело пронизывает тупая, ноющая боль, которая то усиливается, то отступает на второй план. Она где-то там, глубоко внутри, и я не сразу могу понять, откуда она исходит. Пытаясь дотронуться до места, где раньше чувствовал себя живым, но рука едва шевелится. Меня словно сковала невидимая паутина. Я проснулся в темноте с острой головной болью. Прислушался. Идеальная тишина. Открыть глаза не получилось. В приступе паники я захотел закричать, но, вспомнив, что произошло этой ночью, сразу взял себя в руки и попытался заснуть. Сон ко мне так и не пришел. Вместо сна я словно провалился в небытие, где царила тьма и абсолютная тишина. Мое тело будто находилось под тяжестью неведомого груза. Грудь сковала давящая боль, отчего каждый вдох мне давался с неимоверным трудом. Тишина прервалась гудением аппаратуры, которое я отчетливо слышал. Я вышел из состояния полусна-полутранса. Уже что-то? Где я? Чтобы выяснить это, я применил эхолокацию. Итак, я лежу на кровати. К моим рукам и ногам прикреплены тоненькие шланги с жидкостью, которые тянутся откуда-то сбоку. Сам же я прочно прикован к металлическим скобам металлическими же тросами. В 3 метрах от меня за столом у компьютера сидит мужчина и что-то активно печатает. Он немного полноват и поэтому часто потеет. Я обратил внимание на его кудряшки. Рядом с ним стоит худой человек и на что-то указывает, тыча пальцем в монитор. По силуэту мне стало понятно, что это Захар. «Как?» — вырвался у меня единственный вопрос. Я даже удивился, что смог произнести хоть что-то. Как помню, то мне перерезали горло. «Не думал, что получится», — пробубнил второй мужчина. «Очнулся?» — радостно спросил Захар и тут же оказался возле меня. «Получится что?» Мне было совсем не больно говорить. Даже отголосков боли не было, будто ничего и не случилось. «Что ты помнишь?» — спросил незнакомый мне человек. Подошел к моей кровати и начал внимательно изучать меня. «Что я помню?» — спросил я сам себя. «Я смог разобраться с 12 упырями, а вот оставшимся 2 удалось меня добить. На самом деле их было 3, но 3-го сбила машина. Бедолага от удара отбросила на дерево, и огромная ветка проткнула его переломанное тело насквозь. Он умер. Мне выкололи глаз. Переломали все конечности, потом тьма. Кажется, я впал в кому от болевого шока. Немного опоздали все-таки. Виновато проговорил толстячок. Вам, Роберт, крупно повезло. В следующий раз оценивайте свои силы, когда идете уничтожать вампиров». «Следующего раза не будет», — заверил я, но чувствовал, что нагло соврал. «Мои глаза... они на месте», — радостно заверил Захар. «Увы, твои родные глаза не спасли, по понятным причинам. Но нашелся донор, и у тебя теперь зеленые зрачки». «Донор?» — с сомнением спросил я. «Какой еще донор?» «Это не важно». Незнакомец склонился надо мной и аккуратно снял повязку с глаз. Передо мной стоял мужчина в очках лет 50, с рыжими кудряшками на голове. Как я говорил ранее, он страдал от лишнего веса, что было особенно заметно из-за обтягивающего округлый живот белого халата. На лице у него застыло выражение сосредоточенности, а очки периодически сползали на кончик носа, вынуждая их владельца нетерпеливо подталкивать их обратно. Мужчина внимательно посмотрел мне в глаза и посветил в них фонариком. Движение его руки было уверенным, профессиональным, хотя легкая дрожь выдавала усталость, накопившуюся в течение долгого рабочего дня. В воздухе вокруг него витал запах антисептика, смешанный с едва уловимым ароматом кофе, намекавшим на то, что ночь была длинной, а работа интенсивной. «Реакция адекватная. Придется немного привыкнуть, так как цветопередача может немного искажаться. Забыл представиться. Мое имя Эдуард». «Эдик». Я смотрел на него и не мог понять, у него действительно рыжие волосы, или эта цветопередача хромает. «Эдуард, я все-таки не ваш ровесник, и тем более не друг», — с ноткой обиды в голосе ответил он. «Невероятно. Ваша регенерация, как полувампира, намного сильнее, нежели у самих кровососов, а вот ваша человеческая часть дает большой, как бы сказала молодежь, буст для разнообразных и адаптивных способностей клеток». «Это как?» Я начал медленно осматривать помещение. Странно, но я не щурился от яркого света, исходящего от огромной хирургической лампы, находящейся прямо надо мной. «Я больше инженер, чем биолог или врач», — начал Эдуард, тяжело опускаясь на стул рядом. Его лицо выражало смесь удивления и научного любопытства. «Но благодаря нашему общему другу мне пришлось углубиться в анатомию и биологию. Как ты говорил, все твои конечности были переломаны. Для обычного человека это было бы катастрофой. Заживление заняло бы месяцы, если не годы. И то не факт, что с такими травмами он смог бы снова играть в футбол. А вампиры...» Он задумчиво помолчал. «У них все заживает гораздо быстрее. Достаточно большого количества крови и правильного медицинского вмешательства. Конечно, кости у них восстанавливаются не мгновенно, но по меркам человека это действительно молниеносно. Ближе к сути, Эдуард». Захар, стоявший рядом со мной и внимательно следивший за показаниями на мониторах, нетерпеливо прервал его. Толстяк кивнул и продолжил. «Те вампиры не просто сломали тебе кости в области суставов. Они буквально раскрошили их. Твои конечности превратились буквально в мешки с осколками. И знаешь что?» Он выразительно поднял палец. «Почему ты вообще не умер от кровопотери? Это загадка не только для меня. Это было бы загадкой и для всего научного сообщества. Окажись ты на их столе». Я растерянно моргнул. «А?» — пробормотал я, чувствуя себя полным дилетантом. Вспомнив свои студенческие годы, когда вместо того, чтобы изучать анатомию, я бездумно пялился на молодую преподавательницу, я добавил. «Зря я тогда отвлекался. Сейчас ни черта не понимаю». «Хочешь, объясню проще?» Эдуард хмыкнул. «Ладно, твой мозг отдал приказ, и организм самостоятельно восстановил поврежденные участки без хирургического вмешательства. Если коротко, то тебя не пришлось резать, хотя мне очень хотелось это сделать». Я медленно, но уверенно поднял руку, и металлические тросы, которые до этого держали ее на месте, лопнули от напряжения, чуть не ударив Эдуарда. «Как я понял», — произнес я, осматривая свою свободную руку, — «мышцы, ткани, кровь и хрен знает, что еще там под кожей, собрали все осколки костей и вернули их на место, а затем создали какой-то сверхпрочный клей, который соединил их так идеально, что даже современная сварка отдыхает. Да бред же это!» С той же легкостью я освободил вторую руку и посмотрел на свои конечности. Они были абсолютно целыми, без единой царапины. Я опустился на койку, пытаясь осмыслить слова Рыжего. «Да», — подтвердил Эдуард, наклоняясь вперед, с интересом, присущим, наверное, всем ученым без исключения. «У нас есть запись процесса регенерации, если хочешь взглянуть. Правда, она длится 38 часов». «38 часов? Это почти 2 дня. Как такое возможно?» Я нахмурился. «Сколько?» «Тут я вообще офигел! Это сколько же я тут лежу?» «Скоро будет 5 суток», — холодно ответил Захар. Эдуард потел ладонью свой круглый живот. «Вот именно. Мы до сих пор разбираемся, как это работает, но одно я могу сказать точно. Твой организм действовал словно автономный механизм, запущенный мозгом. Возможно, это связано с какими-то скрытыми способностями, которые мы пока не можем объяснить. Кстати...» Он многозначительно замолчал. «Ты заметил, что твои глаза время от времени светятся красным?» «Пока не смотрел в зеркало», — устало ответил я, потирая лоб. Моя голова все еще пыталась осмыслить то, что произошло. «И почему они светятся?» Эдуард задумчиво потер подбородок, словно размышляя, стоит ли делиться своими догадками. «Точно не знаю», — честно признался он, наклоняясь ближе. Его глаза блестели от научного любопытства. «Но у меня есть несколько теорий. Когда уровень адреналина в крови повышается, это может вызывать изменения кровоснабжения в капиллярах глаз. Возможно, в твоем случае это приводит к уникальной пигментации зрачков, которая выглядит как красное свечение. Мы пока точно не знаем, связано ли это с вашими новыми способностями, или это просто побочный эффект вашего организма, адаптирующегося к изменениям. То есть ты хочешь сказать, что мои глаза светятся из-за стресса? Как у кошки в темноте? Я нахмурился, пытаясь переварить его слова. «В каком-то смысле, да», — кивнул Эдуард. «Но это гораздо сложнее, чем у обычных млекопитающих. У нас есть гипотеза, что твой организм теперь использует этот механизм для усиления зрения в условиях стресса или опасности. Красное свечение может быть результатом активации каких-то скрытых процессов внутри твоего тела, например, увеличения кровотока или даже стимуляции клеток сетчатки». Захар, который до этого молча наблюдал за нашим разговором, фыркнул. «Звучит так, будто ты описываешь супергероя из комиксов, а не реального человека». Эдуард лишь пожал плечами. «А кто сказал, что реальность не может быть похожей на фантастику? Иногда наука открывает такие вещи, которые раньше казались невозможными, вот только нам нужно больше данных, чтобы понять, как это работает». Я провел рукой по лицу, чувствуя себя немного перегруженным информацией. «Невероятно!» — устало улыбнулся. «Я просто выспался, получается. Никто и ни за что в это не поверит. Ладно, дурацкая шутка. Что там с теми мудаками? Как вы спасли меня, если оставалось еще двое?» «Я их убил», — скромно ответил Эдуард. «Вы?» — не поверил своим ушам. «Может, у него тоже дурацкие шутки?» «Он был запасным вариантом», — внезапно признался Захар. «Эти видения мне приходили еще за 3-4 дня до той ночи, и мне нужно было подготовиться». «Тогда ты мог вызвать долбанный штаб!» Я злился больше на него, чем на себя, так как понял, что был лишь одной из частей его великого плана, при исполнении которого чуть не сдох. «Не все так просто». Глава ФСБ протянул мне планшет. «Первое видение было мутным. Я увидел только имя и фамилию одного бойца. Естественно, я вместе с отделом X поехал его проведать, но мы его не нашли. На военной базе нам сказали, что он покинул ее самовольно. Обычная практика в праздники и выходные, а через сутки было найдено 50 тел военных. В одной деревушке, похожей на ту, где тебя покусали». «Их вы не убили», — догадался я, рассматривая фотографии последствий деятельности той полсотни солдат. «Почему?» «Нашли не мы», — спокойно ответил он. «Местные менты нашли и вызвали соответствующие службы. Мы, естественно, быстро отреагировали и погнали туда, но не успели. Мертвецы ожили и перегрызли 7 бригад скорой помощи, 4 патруля и участкового. В телах убитых буквально не осталось крови. Новоиспеченные вампиры осушили их и исчезли. Естественно, мы объявили розыск и все дела, но абсолютно ничего не смогли найти». «А штаб?» «Меня беспокоило то, что эти мрази могли много людей перегрызть за эти дни». «Штаб тоже работал, но тонко. Из-за этого вас и не трогали. Вы все-таки больше по убийствам упырей, а не по их розыску. Нашей первостепенной задачей было найти их и после уничтожить». «Тогда как Эдуард оказался вашим запасным планом?» — не унимался я. «Он был на подхвате. Всегда находился относительно недалеко от меня». «Извините меня, Эдуард, но мне как-то слабо верится в то, что вы смогли убить 2 обученных вампиров». «У меня автомобиль напичкан не только броней, но и разным вооружением. Сам, конечно, я бы не смог», — с улыбкой ответил он. «Как-то в Афганистане подобное авто спасло нам жизнь. Если вкратце, то мне даже выходить не пришлось. Дрон, автоматический прицел и короткая очередь серебряными пулями сделали свое дело». «Вот как?» — удивился я не на шутку. «Я оповестил штаб сразу, как только мы смогли найти колонну. Слишком далеко, бойцы штаба не успели бы ни за что. Солдаты задолго до их прибытия захватили бы свою базу, а штурмовать укрепленную военную базу, контролируемую упырями, — затея не из лучших. У меня просто не было иного выбора, кроме как пойти на рисковый шаг и предотвратить неизбежное». «И у нас получилось», — вяло улыбнулся он. «В следующий раз вози с собой больше оружия», — злостно прошептал я. «Ага», — легко согласился Захар. В этот момент у него зазвонил телефон, а он вышел из комнаты, чтобы ответить на звонок. «Секундочку. Вы сказали, что в Афганистане автомобиль спас вам жизнь. Я решил спросить о том, что показалось мне странным. По Эдуарду не скажешь, что он элитный боец, но его все-таки занесло туда, где он бы не выжил ни за что». «Друг, Владимир», — шепотом ответил он. «Понятно». Я не стал засыпать ученого вопросами, так как увидел его реакцию. Видимо, его друг умер, и ему больно о нем говорить. «Роберт!» — ворвался Захар, весь взъерошенный. «Нам нужно срочно выезжать!» «Он не восстановился!» — попытался вмешаться Эдуард, но его явно не хотели слушать. «Кажется, только ты сможешь поймать крысу!» — повисла звенящая тишина. «Видение!» — пояснил он. Я поднялся с койки с огромной неохотой, чувствуя каждую клеточку своего тела, которая внезапно оказалась как будто ватным. Эдуард, словно предугадав мои мысли, любезно указал на ящик, где лежали аккуратно сложенные мои вещи. «После химчистки», — добавил он, заметив мой взгляд. «Думал, приятно осознавать, что ты больше не пахнешь смесью пота, крови и гари». Для меня это действительно стало плюсом. Поверьте, когда ваш нос начинает напоминать о том, как вы провели последние несколько дней, это не самый приятный опыт. Переодеваться пришлось медленно. Казалось, будто каждое движение требовало от меня невероятных усилий. Почему? Честно говоря, я не знал. Может быть, организм все еще восстанавливался после недавнего чуда регенерации, а может быть, просто такова была плата за то, что остался в живых. Захар стоял рядом, терпеливо и молча наблюдая за мной. Но его молчание почему-то не было ни давящим, ни назойливым. Просто своим немым присутствием он поддерживал некий порядок. Наконец я оделся, и Эдуард протянул мне баночку с таблетками. Предвосхищая мой вопрос, он начал говорить, для чего они нужны, и из его уст это звучало как объяснение некоего научного феномена. «Вот, держи. У вампиров адреналин поступает в кровь практически при любом активном действии. Это одна из причин, почему они быстрее и сильнее людей. Увы, в тебе такой роскоши нет. Эти таблетки помогут временно восстановить силы, но знай, эффект короткий, а после его окончания тебя ждет легкое недомогание. Так сказать, цена за временное усиление, но лучше быть немного больным, чем мертвым, правда?» Я взглянул на баночку, затем на него и пожал плечами. «Что есть, то есть», — ответил я, принимая ее. «Если это поможет добраться до цели, я готов рискнуть». Эдуард кивнул, словно удовлетворенный моим решением, а Захар лишь бросил короткий, но многозначительный взгляд в мою сторону. Казалось, он хотел что-то сказать, но передумал. В такие моменты его молчание говорило гораздо больше, чем любые слова.